Как общаться с грязнулей? У Ванессы неприятно пахнет изо рта. Сказать честно, порой настолько плохо, что коллегам даже стоять рядом с ней невыносимо. Клэр не повезло, у нее нет выбора. Они с Ванессой весь рабочий день сидят друг напротив друга. Клэр пробовала отворачиваться, отодвигаться, ставить вентилятор, чтобы дул в сторону Ванессы. Даже использовала освежитель воздуха. Однако Ванесса явно не понимает намеков. Сама по себе она приятный человек. Как с ней о таком поговоришь? А вдруг обидится? Грязнули проявляют себя по-разному. Кто-то приходит на работу в неопрятной или несвежей одежде. У кого-то волосы не помыты или грязь под ногтями. Таких людей лучше всего не трогать. Пусть с ними проводит беседу руководитель. Но что делать, если неряха по-настоящему мешает? Например, у него очень неприятно пахнет изо рта, от тела, немытого или, наоборот, излишне надушенного. В таком случае лучше не молчать. Говорить о подобном, возможно, тяжелее всего. Ведь речь о личном пространстве человека. Далее вы узнаете, как поговорить с грязнулей, не обидев его. Однако говорите с ним лично только в том случае, если вас связывают относительно близкие отношения. Иначе же обратитесь со своим вопросом к начальнику, и пусть тот уже сам решает, как поступить. Если вы все-таки решаете беседовать с грязнулей лично, не нагнетайте. Осторожно отметьте, что вас беспокоит, и с уважением отнеситесь к отклику собеседника. Тот может и смутиться, и вспылить. Следующим утром Клэр заметила, что кто-то поставил на стол Ванессы освежитель дыхания, после чего указал на него другим коллегам. Вот смеху-то будет. Клэр поспешила убрать освежитель. Не хватало еще, чтобы Ванесса увидела. Быть может, обсудить вопрос с начальством? Не подойдет. Окажись Клэр на месте Ванессы, она предпочла бы услышать о подобном от коллеги, а не от руководителя. Шаг первый. Сначала думаем. Клэр решает, как именно начать беседу, и в итоге едва не отговаривает себя от этой затеи. Однако ее мнение о происходящем остается неизменным. Будь Клэр на месте Ванессы, она предпочла бы услышать замечание от коллеги, а не от руководителя. К тому же кто-то из коллег уже тайком насмехается над Ванессой. В итоге Клэр собирается с духом и решает непременно побеседовать с Ванессой. Однако говорить нужно крайне осторожно и уважительно. Шаг второй. Изучаем обстановку. И вот Клэр с Ванессой вместе идут после работы на парковку. Чем невозможность поговорить? Ванесса, мне крайне тяжело об этом говорить. Однако я недавно заметила, что от тебя исходит запах, которого, как мне кажется, ты сама не замечаешь. Дело в твоем дыхании. Этот вопрос касается клиентов, коллег и, в частности, меня. Надеюсь, ты понимаешь, что я сообщаю об этом как твоя подруга. Будь я на твоем месте, я бы предпочла услышать о подобном от тебя, а не от кого-то другого. Ванесса в ужасе. «Стыд-то какой! Я даже не замечала!» Клэр произносит. «Надеюсь, ты понимаешь, что я сообщаю об этом из лучших побуждений. Мне не хочется об этом говорить, но я все обдумала и поняла. Будь я на твоем месте, я бы предпочла, чтобы мне о подобном все-таки сказали». «Ну да», — соглашается Ванесса. «Согласна. Меня в последнее время беспокоит один зуб, и я на следующей неделе как раз иду к зубному. Может, дело в этом?» Шаг третий. Определяем причину. Клэр кивает и продолжает смотреть на коллегу обеспокоенно. Если тебя беспокоит зуб, то дело, скорее всего, в этом. Кажется, обе сошлись во мнениях. Пришло время следующего шага. Шаг четвертый. Ищем решение. «Думаю, врач скажет, в чем проблема», — отмечает Клэр. Как же хорошо, что Ванесса не восприняла замечания в штыки. Клэр не предлагает никаких решений, потому что они не нужны. Хватит того, что Ванесса скоро отправляется к зубному. Шаг пятый. Приходим к соглашению. Ванесса обнимает Клэр, а после прикрывает рот и говорит. «Как же хорошо, что ты мне об этом сказала!» Клэр отвечает. «И как же хорошо, что ты не обиделась! Я беспокоюсь о тебе!» Мне было непросто начать разговор, но я поняла, что молчать — не выход. Если бы я столкнулась с подобным, то предпочла бы все-таки об этом узнать. Почему так? Говорить с коллегой о личной гигиене крайне тяжело. Однако лучше побеседовать, нежели таить неприязнь. Как тот коллега, который по-тихому разместил на письменном столе Ванессы освежитель дыхания. Клэр говорила с Ванессой осторожно и уважительно. Она не выражала бурных переживаний, но при этом честно объяснила, что именно заметила и почему замеченное ей мешает. Ванессе стало стыдно, и Клэр ее воодушевила. Клэр прямо заявила, что сделала Ванессе замечание из искреннего беспокойства. В итоге разговор прошел гладко, и Клэр поддержала намерение Ванессы наведаться на будущей неделе к зубному врачу. Тот наверняка поможет ей справиться с неприятным запахом изо рта. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с грязнулей руководствуйтесь следующими правилами. Если неухоженность грязнули проявляется лишь во внешности и никак вас не касается, оставьте его в покое и занимайтесь своими делами. Если от грязнули неприятно пахнет, потому что он не моется, не чистит зубы или злоупотребляет духами, то лучше всего поговорить с ним напрямую. Но только в том случае, если вы общаетесь с ним достаточно близко. Если вы с грязнули общаетесь недостаточно близко, тогда обязательно сообщите начальству о том, что вас беспокоит. Если вы решаете сами поговорить с грязнулей, не удивляйтесь, когда тот в ответ на ваше замечание смутится или разозлится. Сохраняйте спокойствие и повторяйте, что сообщаете о том, что вас беспокоит, из лучших побуждений. Опишите, как именно неприятный запах мешает окружающим и почему нельзя оставлять все как есть. Затем предположите, как можно справиться с возникшим затруднением. Как общаться со вторженцем? Едва Стэн оказывается рядом, как хочется съежиться. Но почему ему обязательно нужно подходить настолько близко? Буквально сегодня Боб беседовал по телефону с клиентом, а Стэн упрямо стоял у него над душой. Боб настолько разволновался, что потерял мысль. Пришлось поставить звонок на удержание и спросить, что Стэну нужно. А ведь Стэн делает так постоянно. Но как с ним о таком поговоришь? У каждого из нас свое понимание того, насколько близко можно подходить к собеседнику. Как правило, во время разговора принято держаться друг от друга в паре шагов, однако некоторым постоянно хочется сократить и это расстояние. Такие люди вторгаются в чужое личное пространство, буквально дышат в лицо собеседнику и стоят над душой у тех, кто сидит. Они это не нарочно, просто им невдомёк, что вам неуютно. Еще один способ нарушить чужое личное пространство — без спросу дотронуться. Некоторым неприятно, когда к ним прикасаются чужие люди. А многие оскорбляются, стоит их похлопать по руке, приобнять или еще как-то проявить свою доброжелательность через прикосновение. Как быть со вторженцами? Лучшее оружие против них — язык тела. Обычно человек, к которому слишком сильно приблизились, невольно отшатывается. Также помогает просто брать и отстраняться от того, кто хлопает тебя по руке или приобнимает. В таких случаях собеседник обычно сразу понимает, что позволил себе лишнего. Если вам попался особенно непроницательный коллега, уместно высказаться. При этом помните, что вторженцем вполне можете быть вы сами. Если собеседник то и дело от вас отодвигается или отклоняется, это повод задуматься. Боб постоянно отшатывается от Стэна, однако тот все равно не понимает, что мешает коллеге. Стэн Бобу приятен, а потому с ним наверняка несложно будет договориться. Шаг первый. Сначала думаем. Как не обидеть Стэна? Лучше всего обратить беседу в шутку. Тогда Стэн охотнее прислушается. Стэна не смущает, когда собеседник расположен слишком близко, а вот Бобу это не по душе. Шаг Шаг второй. Изучаем обстановку. И вот Стэн вновь стоит у Боба над душой. Тот, пользуясь случаем, замечает. «Слушай, Стэн, ты бы не стоял так близко. Я на обеде чеснока наелся». Боб нарочно накрыл одной рукой рот, а другой замахал перед собой, будто отгоняя неприятный запах. Стэн послушно отходит. И тут Боб понимает. «А что делать в следующий раз? Не будешь ведь каждый день использовать в качестве предлога вымышленный чеснок? Значит, придется говорить со Стэном без обиняков». Поэтому Боб добавляет. «Ладно, шучу. Никакого чеснока я не ел. На самом деле, мне не нравится, когда ко мне так близко подходит». С этими словами Боб взмахивает рукой. Мол, держись от меня на таком вот расстоянии. «Представь, что вокруг меня силовое поле радиусом в длину моей руки». Стэн отвечает. «Ой, я даже не думал, что мешаю тебе». «Да-да, знаю. Просто ты привык стоять к людям ближе, чем я». Стэн в ужасе. «Прости, Боб». Шаг третий. Определяем причину. Теперь Бобу стыдно. Стэн ведь даже не подозревал, что смущает коллегу. «Не нужно извиняться. Дело во мне. Надеюсь, ты понимаешь, что не виноват». «Ой, естественно», — отзывается Стэн. Шаг четвертый. Ищем решение. Тут Боб добавляет. «Мне достаточно, чтобы ты становился чуть подальше от меня, чем обычно. Тогда мне будет значительно легче». Боб говорит шутливым голосом, мол, я сам виноват, что такой чувствительный. Оба смеются, однако затем Стэн мрачнеет. «А я только тебя одного так смущаю?» Боб кивает. «Мне на тебя никто ни разу не жаловался. Слушай, у всех людей разные границы личного пространства. Я, быть может, вообще тут единственный, кто о таком переживает. Я не хотел тебя задеть, просто понял, что не могу молчать. Надеюсь, ты не в обиде». Шаг пятый. Приходим к соглашению. Стэн кивает. «Естественно, впредь буду помнить, тебе нужно личное пространство». Боб смеется и добавляет. «Рад, что мы это обсудили. Спасибо за понимание». Почему так? Беседовать со вторженцами об их поведении непросто. Чаще всего они смущают окружающих ненарочно, просто привыкли стоять к людям крайне близко. Боб пробовал отстраняться и отодвигаться от Стэна. Однако тот намеков не понял. В итоге Боб решил не молчать и побеседовать с коллегой. Бобу не хотелось обижать Стэна. Однако шутка о чесноке вряд ли помогла бы ему окончательно справиться с возникшей трудностью. В итоге Боб признался в том, что он чувствительный, и ему необходимо личное пространство. Грамотно беседуем с коллегой. В общении со вторженцем руководствуйтесь следующими правилами. Попробуйте отстраниться от вторженца. Возможно, он поймет намек. Если вас хлопают по руке, медленно отодвиньте ее, тем самым будто говоря, «мне неприятно, когда меня трогают». Отстраниться уместно, если вас обнимают одной рукой или сразу обеими, а вам это неприятно. Если человек так и не понял намеков и продолжает вторгаться в ваше личное пространство, то либо смиритесь, либо беседуйте. Если вы решили побеседовать со вторженцем, то неплохо будет сходу заявить, что дело не в его назойливости, а в вашей чувствительности. Тогда вторженец проще преодолеет стыд и охотнее к вам прислушается. Доходчиво объясните, что вам неприятно вторжение в личное пространство. Попробуйте пошутить. Возможно, тогда беседа будет не такой напряженной, и вторженцу станет проще преодолеть смущение. Предложите решение, которое устроит все стороны, и добивайтесь того, чтобы собеседник с ним согласился. Стороны должны разойтись миром, поэтому в конце беседы либо пошутите о собственной чувствительности, либо, как Боб, поблагодарите собеседника за понимание. Как общаться с лентяем? Лидия и Том вот уже четверть года работают вместе. 3 месяца назад последнего перевели из другого отдела. Том такой же опытный сотрудник, как и Лидия, однако работать в том же объеме, что и она, не стремится. При этом Том такой забавный сам по себе, что Лидия поначалу была не прочь взять на себя дополнительную работу. Однако в последнее время несправедливое распределение обязанностей стало ее раздражать. Приходилось ли вам сотрудничать с тем, кто постоянно отлынивает от обязанностей? Если да, то вы наверняка узнали в Лидии себя. Лентяи в первую очередь опасны тем, что при первом впечатлении вызывают симпатию. С ними здорово общаться, они смешные и веселые. Из этого отчасти и складывается их обаяние. Однако они же с завидной ловкостью увиливают от работы и ответственности. У них мастерски выходит изображать бурную деятельность, ничего при этом толком не делая. Лентяй — это тот, кто никогда не вызывается никуда добровольцем и всегда находит предлог отказаться от поручения. А еще лентяй — это тот, кто умело убеждает окружающих в своей трудоспособности. Порой лентяю удается запудрить мозги даже начальству. Лентяи — те еще хитрецы, однако вам придется быть умнее. Когда начальник спросит, не желает ли кто-то взяться за очередной проект, предложите для начала обсудить, кто чем занят в проекте нынешнем, чтобы стало ясно, кому из коллег можно подкинуть дополнительное поручение. Тогда лентяю точно не отвертеться. Когда добросовестные коллеги расскажут каждое о своем вкладе, лентяю просто не удастся приписать себе чужих заслуг. И новый проект, естественно, поручат ему. Но что делать, если возможности вывести лентяя на чистую воду у вас нет, однако терпеть его наглость уже не осталось сил? В таком случае придется целенаправленно с ним разговаривать. Однако не удивляйтесь, если лентяй начнет отпираться и беседа никак на него не повлияет. Такой человек весь разговор будет увиливать, юлить и уклоняться. Беседу придется как следует продумать заранее. Точно так же заранее придется подготовить доказательства в поддержку своих заявлений. Кроме того, необходимо собрать в себе все упрямство, чтобы до последнего стоять на своем. Помните, лентяи — те еще проныры. Лидия пытается шутить. Мол, почему основную работу ей приходится выполнять самой? Однако Том упрямо продолжает работать, то есть перекладывать с места на место бумаги и сидеть, уставившись в монитор. Еще небось, и на пустой экран смотрит. Их поставили работать вместе, а значит, придется с Томом беседовать. Шаг первый. Сначала думаем. Хуже всего то, что они с Томом успели крепко подружиться, видеться даже в нерабочее время. Как же убедить Тома добросовестнее относиться к работе? Ведь иначе он так и продолжит бездельничать. Ссориться с ним, конечно, не хочется. Однако и садиться подруге на шею — не дело. В конце концов, друзья нужны отнюдь не для того, чтобы ими пользоваться. Лидия раздумывает над тем, что скажет Тому. И, наконец, решает, что готова к беседе. Шаг второй. Изучаем обстановку. «Слушай, Том, я хотела поговорить. Меня кое-что очень раздражает», — сообщает Лидия. «Конечно». «Что такое, Лидия?» — спрашивает Том, глядя на нее обеспокоенно. «В общем, буду честна. Иначе никак», — отзывается та. «Я поняла, что выполняю значительную часть нашей общей работы, и что это несправедливо. Я молчала об этом, потому что ты мой друг. Однако в последнее время осознала, что не могу больше это терпеть». Лидии сложно смотреть на Тома, однако, едва отвернувшись, она осознанно заставляет себя вновь взглянуть на собеседника. Смотрит она на Тома обеспокоенно, поскольку правда волнуется. Том кажется потрясен. Он восклицает. «Так, минуточку. Ты чего это? Я вообще-то делаю столько же, сколько и ты». «Да, знаю. Ты определенно не сидишь сложа руки», — отвечает Лидия. «Ну вот, смотри, у меня на столе отчеты о том, что каждый из нас сделал за последние 3 месяца. Там видно, что я успеваю сделать чуть ли не в 2 раза больше, чем ты. Если хочешь, с радостью покажу тебе их». «Кто бы мог подумать, что я такой медленный», — отвечает Том. Он, очевидно, расстроился и слегка разозлился. Шаг третий. Определяем причину. Лидия показывает Тому отчет. после чего тихо, в надежде успокоить Тома, говорит. «Том, я говорю об этом не чтобы обидеть. Мне кажется, ты просто не подозревал о том, что я успеваю значительно больше». «Естественно», — решительно отзывается Том. «Понятия не имел». «Но теперь по отчетам ты все видишь». «Да, против чисел не попрешь. Кажется, я себя переоценил». Шаг четвертый. Ищем решение. Кажется, все идет слишком уж гладко. Лидия даже с трудом подавляет желание закончить беседу здесь и сейчас. Однако необходимо условиться, как именно они с Томом будут работать дальше. Иначе он так и продолжит отлынивать, чем только сильнее расстроит. Лидия продолжает. «Слушай, Том, я очень ценю дружбу с тобой. Однако мне при этом не хочется, чтобы что-то портило наши деловые отношения. Давай договоримся впредь работать одинаково усердно. Я даже придумала, как все устроить. Мы с тобой обычно просто выполняли поручения на день из списка. Кто что успеет. Давай теперь по утрам сразу будем делить все ровно пополам. Тогда каждый будет точно знать, что ему еще осталось доделать. А если один будет запаздывать, второй обязательно ему поможет». Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Ну, мне кажется, задумка хорошая», — неохотно соглашается Том. Он явно не в восторге от предложенных условий. Однако он согласился, за язык его никто не тянул. «Прекрасно», — закрепляет договоренность Лидия. «Как же я рада, что мы обсудили этот вопрос. Теперь ничто не помешает нам мирно общаться и дальше». «Почему так?» С приятными сердцу лентяями беседовать ой как тяжело. Особенно если вы успели, как Лидия, с лентяем подружиться. Лидия едва не завершила беседу раньше нужного, но, к счастью, вовремя опомнилась. Иначе Том так и продолжил бы отлынивать от работы, чем расстраивал бы коллегу лишь сильнее. Лидия должна была говорить убедительно. Она подготовила отчеты об их с Томом работе за последние 3 месяца. Затем Лидия предложила условия, при которых Тому просто придется работать так же усердно, как она. Том неохотно согласился, и Лидия тут же закрепила договоренность, грамотно завершив беседу. Конечно, за Томом все еще нужен глаз да глаз. Лентяи, как правило, выполняют свои обязанности крайне неохотно. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с лентяем руководствуйтесь следующими правилами. Не прощайте лентяю его поведение просто потому, что он милый, а вам не хочется с ним ссориться. Следите, чтобы те, с кем вам приходится сотрудничать, работали усердно в той же мере, что и вы. Лентяя нет смысла стыдить и подгонять. Он все равно будет бессовестно отлынивать от работы. Указывайте лентяю на то, что время, которое он тратит на работу, никак не соотносится с итогами его труда. Прежде чем беседовать с лентяем, как следует продумайте разговор. Не удивляйтесь, если лентяй начнет отпираться. На таких людей крайне тяжело повлиять. Стойте на своем до последнего. Будьте особенно внимательны, если лентяй вам приятен как человек. Напоминайте ему о том, какой он замечательный друг. При этом указывайте, что он вам еще и коллега. Подкрепляйте свои заявления неоспоримыми доказательствами. Предлагайте условия, которые устроят вас обоих. Если лентяй попадется и согласится, пусть и неохотно, на ваши условия, непременно ловите его на слове. Закрепите договоренность благодарностью за то, что ваше предложение приняли. В дальнейшем то и дело проверяйте, придерживается ли лентяй договоренности. Если нет, то, возможно, придется обратиться к начальству. Как общаться с болтуном? Как же здорово работать с такими коллегами. Но только не с Элли. Ох уж эта балаболка. Все, что может, о себе рассказывает. Пейдж спрашивает у коллег. Вас не смущает такая откровенность? Оказывается, остальные по большей части тоже не то чтобы рады постоянно слышать о каждой мелочи из жизни Элли. Однако нашлась парочка личностей, которым только в радость выслушать очередные подробности любовных похождений девушек, чтобы затем хихикать за ее спиной. Разве так можно? Сначала все выспросят, а потом сами же смеются. Невыносимо. Уже не хочется даже рядом стоять с теми, кому Элли в очередной раз решает поведать о своей личной жизни. Все о себе без утайки рассказывают, как правило, люди безобидные. Они всего лишь любят общаться и всех вокруг считают своими друзьями, не понимая при этом разницы между тем, чтобы поддержать разговор, и выдавать собеседникам всю подноготную. И хотя большинству неприятно слышать о чужой личной жизни, находится обычно, как в описанном выше случае, парочка сплетников, которые нарочно будут расспрашивать болтуна о подробностях исключительно за тем, чтобы потом было кому перемыть косточки. Вот только в деловой среде подобное неприемлемо. Если вы узнали в болтуне себя, то учитесь впредь держать язык за зубами. Хватит обо всем рассказывать. Ведите себя, как подобает профессионалу и просто воспитанному человеку. Сначала думайте, а уже потом говорите. И возьмите себе за правило не рассказывать ничего, о чем вы бы не сказали матери, ребенку или незнакомцу. Пейдж, конечно, не ярый защитник нравственности. Однако поведение Элли и коллег-сплетниц необходимо пресечь. На работе неприемлемо как рассказывать о своих любовных похождениях, так и перешептываться за спиной у коллег. Но как подступиться к возникшему препятствию? Лучше всего поговорить напрямую с Элли. Шаг первый. Сначала думаем. Понятно, что Элли всего лишь важно поддерживать отношения с коллективом. Вряд ли она догадывается, что ее тайком обсуждают и высмеивают. Кажется, беседовать придется осторожно. Элли сама по себе очень приятный, дружелюбный человек, который никому не желает зла. Нужно, с одной стороны, донести до Элли, что она рассказывает лишнего, а с другой — ни в коем случае ее не задеть. Шаг второй. Изучаем обстановку. И вот Пейдж подходит к Элли и вежливо замечает. «Элли, могу я попросить тебя в обеденный перерыв поговорить только со мной, наедине? Хочу кое-что с тобой обсудить». «Несомненно, что-то случилось?» — обеспокоенно спрашивает Элли. Пейдж миролюбиво улыбается. «Нет-нет, я лишь хочу обсудить вопрос, о котором слегка неловко говорить при остальных. А сказать о нем нужно, причем прямо. Знаю, Элли, ты очень добрая и открытая. Однако, мне кажется, ты рассказываешь коллегам слишком много подробностей из личной жизни. Есть у нас одна парочка, которая, пока ты не видишь, тебя обсуждает. Мне такое неприятно, обидно за тебя». Элли решает объясниться. «Я привыкла ничего не умалчивать. Разве плохо, что я рассказываю о личной жизни? И кто именно меня обсуждает? Это и вправду крайне неприятно». Шаг третий. Определяем причину. Пейдж кивает, соглашаясь, и смотрит на Элли обеспокоенно. «Не хочу портить отношения в коллективе. Кто тебя обсуждает за спиной, неважно. Тебя, получается, ни капли не смущает, что ты рассказываешь нам обо всех подробностях своей личной жизни?» Элли отвечает. «Ну, теперь уже смущает». Пейдж продолжает. «Значит, ты понимаешь, что стоит рассказывать о себе поменьше?» «Да, понимаю», — отзывается Элли. Шаг четвертый. Ищем решение. «Тогда ты не против, если я кое-что посоветую? На работе никаких подробностей. Придерживай их до встречи с близкими друзьями», — предлагает Пейдж. Элли говорит. «Теперь мне кажется, что в этом нет смысла. Я ведь уже и без того наговорила всякого». Пейдж продолжает как можно учтивее. «Тебе нечего стыдиться. Хочешь знать, сколько раз я сама рассказывала о том, о чем не стоило?» «Но я ведь привыкла все рассказывать», — возмущается Элли. «А остальные привыкли меня слушать и будут ждать новых рассказов о моих свиданиях». Пейдж ненадолго задумалась, после чего ответила. «Давай договоримся так. Если кто-то начнет спрашивать, как прошло свидание, отвечай, все прошло хорошо. Если человек продолжит наседать с расспросами, то говори, там и рассказывать-то нечего. из мини-ру слабеседы. Например, «Кстати, я тут на фильм сходила» или «К слову, я тут с подругой гуляла». Рассказывай коллегам только то, что рассказала бы матери. Как тебе такое условие? Обе смеются. Шаг пятый. Приходим к соглашению. Элли кивает. Поняла. Рассказывать только о том, что вписывается в рейтинг 0+. Пейдж кивает. Или 12+. Как же я рада, что мы это обсудили. Ты мне очень нравишься. И в коллективе тебя обожают. Поэтому не важно, что там кто о тебе сказал. Эти люди, скорее всего, просто немного завидуют тому, что у тебя такая яркая жизнь. Почему так? Пейдж, конечно, могла бы обратиться к тем коллегам, которые тайком обсуждали Элли. Вот только Элли после этого так и не перестала бы рассказывать о себе лишнего. Поэтому говорить пришлось непосредственно с ней. Тем не менее, необходимо было проявить чрезмерную чуткость. Пейдж всю беседу вела себя как можно вежливее, благодаря чему Элли прислушалась к ее совету. На работе никаких подробностей о личной жизни. Когда Пейдж добавила, что коллеги-сплетницы наверняка завидуют Элли, то окончательно сняла напряжение. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с болтуном руководствуйтесь следующими правилами. Когда болтун в очередной раз начинает рассказывать лишнего, попробуйте для начала прикрыть уши руками и заявить: «Кажется, мне этого лучше не знать». Намек достаточно прозрачен, чтобы болтун задумался. Возможно, вам удастся просто не обращать на рассказы болтуна внимания. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Если такое поведение вас все-таки беспокоит, и вы из-за него не можете толком сосредоточиться на работе, уместно с болтуном побеседовать. Когда будете продумывать разговор, дайте себе установку. Прислушиваться к каждому отклику со стороны собеседника. Болтун никому не желает зла и даже не подозревает о том, что смущает кого-то подробностями своей личной жизни. Болтун вполне может смутиться во время беседы. Не забывайте выражать понимание. Если болтун понял, что рассказывать о себе все подряд не стоит, самое время предложить ему условие. Не рассказывать о себе того, что не рассказал бы матери или ребенку. Разойтись с болтуном необходимо мирно. Для этого помогите ему преодолеть возникшее смущение. Как общаться с плаксой? Алексу повезло работать рядом с Мэри, которую он за глаза зовет плаксой-кляксой. Мэри и вправду ежедневно заводит скулёж. Ощущение, будто весь мир против нее. Ребенок, супруг, начальник, коллега. Мэри кажется, будто окружающие только и делают, что нарочно выводят ее из себя. Как же надоело выслушивать ее жалобы. И ведь советовать что-то бессмысленно. Она упрямо видит в каждом человеке врага. Чем плакса отличается от нытика? Нытик вечно ноет о том, какие все плохие и все плохое. А плакса сетует на то, как же ему из-за всего и всех плохо самому. Он делает это за тем, чтобы отвести душу и немного успокоиться. Вот только тех, кто оказался рядом, это отнюдь не успокаивает. Наоборот, доводит. Повлиять на плаксу — та еще задача. Ведь скулить у него в природе, а природу человека не изменить. Тем не менее, возможно трансформировать то, как вы отзываетесь на жалобы плаксы. Убеждать такого человека в том, что он слишком предвзят и в действительности все не так плохо, бессмысленно. Истина в том, что плаксе выгодно быть плаксой. Его все жалеют. Поэтому попробуйте оставить все как есть. Не обращайте внимания на жалобы. Я понимаю, что это может быть нелегко. Возмущение имеет свойство накапливаться и достигать своего пика. Когда это произойдет, лучше всего посочувствовать плаксе, выслушать его жалобу, а после помочь ему справиться с возникшей трудностью. Алекс решает, что Мэри необходима помощь. Возможно, если посочувствовать ей и направить в отношении решения, ей станет легче. Шаг первый. Сначала думаем. Алекс заранее продумывает, что скажет, едва Мэри в очередной раз начнет ныть. Говорить с ней нужно так, чтобы как можно скорее подвести ее к здравому решению. Стоит напрямую заявить о том, что слушать чужие жалобы не так уж и просто. Однако первостепенная задача — подтолкнуть Мэри к размышлениям о том, как можно было бы справиться с удручающим ее препятствием. Шаг второй. Изучаем обстановку. Нового повода для беседы долго ждать не пришлось. Уже после обеда Мэри начала плакаться. «Ну вот, начальница в очередной раз меня унизила. Пока мы обедали, успела выложить мне на стол еще счетов для обработки. Как я успею, если еще с утренними не справилась?» Алекс спешит ответить так. «Вот досада. Мне бы такое тоже не понравилось. И что ты теперь будешь делать?» Мэри смотрит на него озадаченно. Кажется, первый шаг сделан. Она остановила поток жалоб. «В смысле, что я теперь буду делать? Разве с этим что-то сделаешь? У меня и без того работы полно, а на меня еще взвалили». Шаг третий. Определяем причину. «Жалобами делу не поможешь. Мне кажется, у тебя есть два пути. Ты можешь либо сказать начальнице, что у тебя и без того полно работы, либо молча работать за двоих». Алекс говорит уверенно, смотрит Мэри в глаза, а лицом не выражает никаких переживаний. «Мне как-то неловко просить о том, чтобы она не давала дополнительных поручений, хотя работать и вправду придется за двоих». «Прекрасно тебя понимаю. Кому сейчас легко?» — отвечает Алекс. «Слушай, я раньше не говорил об этом, но теперь хочу кое-что обсудить. Из-за того, что ты молча терпишь дополнительную нагрузку, тебе же самой и плохо. Когда ты жалуешься об этом, то плохо становится уже мне, потому что я расстраиваюсь». Мэри все еще в растерянности. Она не привыкла к тому, чтобы Алекс отзывался на ее жалобы таким образом. Наконец она говорит: «Я и не знала, что тебе от моих жалоб становится плохо». «Послушай, Мэри, я ведь помочь хочу», — говорит Алекс. «Ведь такая нагрузка негативно отражается на тебе. А когда ты об этом жалуешься мне, я потом никак не могу снова сосредоточиться на работе, потому что переживаю за тебя». Мэри, понимающе кивает. «Ясно». Шаг четвертый. Ищем решение. Алекс объясняет. «У тебя есть два выхода. Либо ты разговариваешь с начальницей, либо молча делаешь то, что велено». Мэри неуверенно отвечает. «Пожалуй, попробую успеть таки обработать все счета». «Хорошо. В таком случае прошу. Пожалуйста, не жалуйся на то, как устаешь», — говорит Алекс, глядя на коллегу с сочувствием. Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Не буду». «Спасибо», — отвечает Алекс. «Рад, что я смог высказаться и получить адекватную обратную связь. А еще рад, что ты нашла выход из положения. Договоренность, завершение». Почему так? Если бы Алекс не решился дать обратную связь Мэри, то ничего бы не изменилось. Плаксам выгодно, когда все остается на своих местах. Они ноют, а их жалеют. Почему подход Алекса сработал? Во-первых, потому что он продумал, как ответит на очередную жалобу Мэри. А именно, спросит у нее, каким образом она намерена справляться с возникшей трудностью. Во-вторых, Алекс доходчиво объяснил, почему жалобы не помогают делу, а наоборот, саботируют успех. В-третьих, Алекс сказал, какие у Мэри есть пути решения. В-четвертых, Алекс взял с Мэри обещание, что она впредь не станет сливать на него негатив. В-пятых, Алекс грамотно завершил беседу. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с Плаксой руководствуйтесь следующими правилами. Попробуйте не обращать внимания на жалобы. Возможно, Плакса отстанет от вас и пойдет искать новую жертву. Однако, если не обращать внимания не получается, а жалобы начинают выводить, поступайте как Алекс. Помогайте Плаксе самому найти выход из положения. Едва Плакса начнет жаловаться, проявите сочувствие. Спросите у него, как он намерен справиться с возникшей трудностью. Так Плакса поймет, что ныть бессмысленно, нужно что-то решать. Если Плакса не может придумать никакого решения и продолжает плакаться, объясните, чем именно он вам мешает. Предлагайте возможные решения сами. Плакса наверняка уцепится за одно из решений, и тогда не зевайте. Немедленно закрепляйте договоренность и завершайте беседу уместными словами. Как общаться с размазнёй? Николь случайно слышит о том, что Ким не успевает выполнить кое-какое важное поручение. Все потому, что она слишком много на себя берет. Просишь ее о помощи, а она, не раздумывая, отвечает: «Конечно, помогу». Остальные только и рады. Всячески ее благодарят и хвалят. Только ведь ей откровенно пользуются. Николь не выдерживает и подходит к Ким. «Почему ты не отказываешься? Разве справедливо, что тебе любой желающий садится на шею?» Ким пожимает плечами и робко качает головой. Николь возвращается к себе, но никак не может выбросить из головы Ким. «Ну как можно быть такой размазнёй? Она ведь хорошая, а ей все нагло пользуются». Убеждать размазню измениться — все равно, что говорить новорожденному: «Да встань и иди ты уже!» Размазня не исправится до тех пор, пока сам до этого не дойдет. Некоторые люди, к числу которых относится и Ким, просто от природы покорные, стеснительные и тихие. Они не могут постоять за себя. Они не умеют спорить. Такие люди постоянно подстраиваются под чужие желания и потребности. А еще они даже не думают открыто просить о помощи и часто воспринимают все слишком близко к сердцу. Как помочь размазне? Научить его говорить «нет» и отстаивать личные границы. Какое-то время поразмыслив, Николь осознает: одними словами Ким не поможешь. Нужно подойти к вопросу с иной стороны. Шаг первый. Сначала думаем. Сначала следует спросить у Ким, не против ли та оказаться под началом у наставницы, которая разовьет в ней уверенность в себе. Помочь Ким очень хочется. Однако ради этого придется учить ее тому, как грамотно отказывать обнаглевшим коллегам. Шаг второй. Изучаем обстановку. И вот Николь говорит: «Ким, я тут утром возмущалась, почему ты никому не отказываешь. Это я сказала, не подумав. Я ведь понимаю, насколько тяжело отказывать, когда просят о помощи. Пусть даже у тебя самого дел по горло». «Согласна. Я просто не умею отказывать, и в итоге меня заваливают просьбами. Порой становится вообще невыносимо. Но что с этим делать?» — отзывается Ким. Шаг третий. Определяем причину. Николь отвечает: «Так значит, тебе все-таки тяжело из-за того, что ты никому не можешь отказать?» «Определенно», — отвечает Ким. «Вот бы мне твою уверенность. А ты понимаешь при этом, насколько мне неприятно видеть, как тобой пользуются?» — спрашивает Николь. «Да, понимаю», — говорит Ким. «И спасибо тебе за это». Шаг четвертый. Ищем решение. Николь кивает и тепло улыбается, а лицо ее тем временем выражает обеспокоенность. «А что, если я тебе помогу?» «Это было бы прекрасно», — отвечает Ким. «Мы можем выучить те слова, которые я обычно использую, когда хочу отказать. Например, когда меня о чем-то просят, а я и без того занята, то я так и говорю: с радостью бы помогла, но у меня уже и без того дел много. И это работает. Коллега сразу все понимает и не обижается». «Какие удобные слова. Я обязательно их запомню и в ближайшее время опробую», — решительно говорит Ким. Шаг пятый. Приходим к соглашению. Тогда Николь говорит: «Как же здорово, что ты прислушалась». «Как не прислушаться, если такая тактика работает?» — отзывается Ким. Николь добавляет: «Потрясно. Отказывать людям тяжело, но стоило мне один раз осознать, насколько это порой полезно, как я стала значительно увереннее в себе и научилась отстаивать свои границы. Ты мне не безразлична, поэтому обязательно обращайся, если вдруг что понадобится. Почему так? Когда выяснилось, что поведение Ким не нравится даже самой Ким, Николь предложила ей помощь. Ким с радостью возложила на Николь роль наставницы, а та описала пример из собственного опыта. Тем не менее, Николь понимает, что за минуту человека не изменить, поэтому в дальнейшем она обязательно продолжит поддерживать Ким, чтобы та стала увереннее и настойчивее. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с размазнёй руководствуйтесь следующими правилами. Просто говорить размазне о том, что он должен измениться, нет смысла. Лучше спросить его, не хочет ли он поучиться у вас уверенности. Доходчиво объясните размазне, почему важно уметь отказывать. Добавьте, что вам и самому неприятно видеть, как им пользуются. Затем, если размазня не против, поделитесь советом. Не наседайте на размазню. Для начала достаточно поделиться одним единственным примером из личного опыта.